Глава вторая. День рождения. День рождения у Нины в августе, в самом конце лета. Хорошо, когда он приходится на субботу или воскресенье. Хуже, если на другой день недели. Тогда праздник переносит. В этом году получилось совсем плохо. День рождения попал не на четверг, не на пятницу, а на понедельник. Значит, опять перенесут. И ждать придется... 1, 2, 3, 4... Целых 5 дней. Нина попросила: «Давайте перенесем в обратную сторону, на день раньше». Папа был не против. Старшая сестра Женя пожала плечами. Ей все равно, но мама сказала нет. Раньше времени не празднуют. Плохая примета. Нина попробовала маму уговорить, но на этот раз ничего не получилось. К своему «нет» мама добавила еще 2 слова. «Не обсуждается». Нина умоляюще посмотрела на папу. Папа развел руками. Не обсуждается, значит, не обсуждается. Оставалось последнее надежное средство – заплакать. Если плакать долго и упорно, взрослые иногда сдавались. «Не возникай, мелкая, не разводи мокроту, бесполезняк», – посоветовала Женя и добавила в полголоса, когда папа и мама ушли по своим делам. «Даю утечку информации. Тебе подарок уже купили. Очень крутой». Нина, как всегда, постаралась запомнить новые слова «утечка» и «бесполезняк». Потом надо будет спросить у Жени, что это такое. В выходные Нину отвезли на дачу. Завтра понедельник, день рождения, и всю неделю она пробудет с бабушкой, а в субботу приедут папа, мама и Женя, и начнется перенесенный праздник. Первый раз без дедушки. Если уж ему так надо было улететь далеко-далеко, он мог бы сделать это не перед днем рождения, а после. Нина проснулась рано. Так рано она еще никогда не вставала. Оделась. Вышла из комнаты. В доме было совсем тихо. Бабушка еще спала. Нина вышла на крыльцо, спустилась по ступенькам. Завернула в огород, проверила, как там горох и кабачки. Потом прошла в дальнюю часть участка. Ее называли «джунгли». Дорожка вела к кустам чубушника. Рядом густо, как сорняки, выросли молодые клены. Бабушка грозилась выдрать их всех без разбора, но не успевала, и нахальные клены, пользуясь случаем, поднимались все выше. Услышав шорох, Нина остановилась. Наверняка белка. Белки считали эту территорию своей, часто прибегали сюда от соседей прямо по забору и гонялись друг за другом, по обезьяне перепрыгивая с дерева на дерево. Нина подняла голову. Довольно высоко, на ветке разлапистой старой елки, неловко сложив крылья, сидел дедушка. «Вот и я», — сказал он своим обыкновенным дедушкиным голосом. «Привет. С днем рождения поздравляю». «Ой». Нина растерялась. Все подходящие слова словно исчезли куда-то. Вот уж не думала она, что увидит сегодня дедушку, да еще сидящим на ветке, да еще с крыльями. «А они у тебя настоящие? Крылья? А как же, само собой. И помахать можешь?» «Сколько угодно», — бодро ответил дедушка. Видно было, что он немного гордится тем, что у него есть такие отличные крылья, а у других дедушек нет. Дедушка осторожно расправил крылья и помахал сначала одним, потом другим. Потеряв равновесие, чуть не упал с ветки, но удержался в последний момент. Нина смотрела на него, как зачарованная. Еще несколько секунд они молчали, глядя друг на друга. Нина снизу вверх, дедушка сверху вниз. Наконец Нина опомнилась. «Сиди здесь, никуда не улетай», — приказала она вполголоса. «А я сейчас побегу, бабушку позову». «Не надо», — остановил ее дедушка. «Давай так. Это будет наша с тобой тайна, хорошо?» «Тайна, но бабушку не зови», — настойчиво повторил он. «И не говори никому, что ты меня видела». «А маме?» — спросила Нина. «И маме не говори», — продолжал дедушка. «Папе тоже не стоит. И Жене. Вообще никому». «Никому, никому?» — переспросила она. «Именно», — подтвердил дедушка. «Пообещай, что не проговоришься. Ты ведь умеешь хранить тайну?» Нина кивнула. «Конечно, она умеет хранить тайну. Правда, до сих пор никакие настоящие тайны ей вообще не попадались. Разве что одна единственная. Когда Женя случайно разбила мамину любимую чашку и попросила не выдавать. Но это не считается, ведь тайна была не ее собственная, а старшей сестры. Дедушка ждал. «Обещаю», — решила Нина. «Молодец», — похвалил дедушка. «Ты извини, что я без подарка. Сама понимаешь, не могу в таком виде в магазин зайти. Не поймут. Впрочем, стой. Подожди, будет тебе от меня подарок». Он взмахнул крыльями и взлетел. Покружил, набирая высоту. Потом поднялся так высоко, что Нина уже плохо видела его. И непонятно было, дедушка это летит над лесом или какая-то большая птица. Прошло немного времени. Нина услышала шум крыльев. Дедушка показался над елкой, снова покружил, сбрасывая скорость, и опустился на ветку. «Лови», — сказал он, тяжело дыша. Нина подставила ладошки, и сверху, прямо ей в руки, упала еловая шишка. Шишка была здоровенная, вкусно пахла смолой. Такой ярко-зеленой, такой длинной, красивой шишки она не видела никогда. «Нравится?» — довольно произнес дедушка. «Ни у кого такой нет, только у тебя. Царь Шишка. Лучшая зеленая шишка России». Он хотел еще что-то сказать, но не успел. Нина услышала, как хлопнула дверь. Это бабушка вышла на крыльцо. «Нина!» — позвала она. «Ниночка!» «Ну все, пока!» — заторопился дедушка. «Увидимся еще». Он успел скрыться из виду до того, как бабушка появилась на дорожке. «Вот ты где!» — обрадовалась бабушка, увидев Нину под елкой. «А я ее ищу-ищу по всему дому. Что это у тебя?» «Ничего». Нина быстро убрала руку с шишкой за спину. Вечером она устроила секретик. Делать такие секретики ее уже давно научила бабушка. Раскопала ямку подходящего размера между корнями старой березы, которая росла в дальнем конце участка, возле забора, положила на дно лучшие конфетные фантики. Сверху дедушкин подарок. Потом еще один фантик из золотистой фольги и кусок стекла. Чтобы тайник никто не нашел, присыпала стекло надежным слоем земли с листьями и иголками. Надо же, как странно. Обычно зеленые шишки быстро меняют цвет, темнеют, становятся коричневатыми и сухими, каких вокруг много. Все, но не это. Нина потом много раз проверяла и перепроверяла свой секретик. Шишка, подаренная дедушкой, так и осталась зеленой и смолистой, как будто ее только что сорвали с верхушки самой высокой елки. Наступила долгожданная суббота. Все приехали на дачу, чтобы отпраздновать день рождения. Привезли подарок – новенький двухколесный велосипед. Нарядный, красный, с белыми шинами, с багажником сзади и корзинкой спереди. Бабушка испекла торт «Наполеон» с заварным кремом. Посидели за столом. Сколько раз за этот вечер Нина, глядя на бабушку, на Женю, на папу с мамой, хотела крикнуть им: «Все хорошо! Дедушка нашелся! Он прилетал ко мне и прилетит еще!» Вот бы они удивились, вот бы они засмеялись, вот бы они запрыгали от радости. Но она не могла сказать. Она обещала хранить тайну.